Егда оба разумей Иисус, як услышаше фарисе, як Иисус множейше ученики творит и крещает, неже Иоанн. Иисус же сам не крещаше, но ученицы Его, остави Иудею и иди паки в Галилею, подобаше же Ему пройти сквозе Самарию. Придю бы в град Самарийский, глаголем и сихарь, близвесь и уже даде Иаков Иосифу сыну своему. Беже ту источник Иаколь, Иисус же тружся от пути, сидяше тако на источнице, беже яко час шестый. Приди жена отца Марии почерпать и воду, глаголу ей Иисус, дашь мне пити. Ученицы бо его отшли бяху во град, добрашно купят. Глаголы ему жена самаряныня, как от ты же до винцы, от меня пить и просишь и жены самаряныни сущей, не прикасают бося жидове самаряне, отвечая Иисус и речей, аще бы ведала дар Божий, и кто есть глаголи идти, дашь мне пить, ты бы просила у него, и дал бы ти воду живу. Глаголы ему жена, Господи, не почерпала имаши, и студенец есть глубок, откуда вы имаши воду живу? И да ты более еси отца нашего Иакова, и же даде нам студенец сей, и то из него пит, и сынове его, и скоте его. Отвечай Иисус и речей, всяк пияй от воды сия, жаждется паки, а и же пиет от воды юже аз дам ему, не в жаждется вовеки, но вода, юже аздам ему, будет в нем источник воды, текущ в живот вечный. Глагола к нему жена, Господи, дашь мне сию воду, да не жажду, не прихожду сема почерпати. Глагола ей Иисус, иди, пригласи мужа твоего, и прииди сему, отвеща жена и рече ему, не има мужа. Глаголы ей Иисус, добре рече, яко мужа не имам, пять бы мужей имел иси, и ныне его же имаш и нести муж. Сего истину рекла иси, глаголы ему жена, Господи, вижу, яко пророк иси ты, отцы наши в горе сей поклонишася, и вы глаголите, яко в Иерусалиме их есть место, и где же кланитеся подобает. Глаголы ей Иисус, жена, веру ми ими, яко грядет час, егда ни в горе сей, ни в Иерусалиме их поклонитесь Отцу. Вы кланяетесь Его же невесте, мы кланяемся Его живе мы, яко спасение от Иудеи есть. Но грядет час и ныне есть, егда истинные поклонницы поклонятся Отцу духом и истиною. Ибо Отец таковых ищет поклоняющихся Ему. Дух есть Бог, и же кланяется Ему, духом и истиной достоит кланяться. Глаголы Ему жена, вем, яко Мессия придет, глаголем и Христос, егда Той придет, возвестит нам вся. Глаголы ей Иисус, аз есмь, глаголи с Тобою. И тогда придоши ученицы Его, и чуждахуся яко с женою глаголаше, никто же бо рече, чесо ищеши, или что глаголиши с нею, остави же водонос свой жена, и иди во град и глагола человеком, придите и видите человека, и же речеми вся и лико сотворих, еда то есть Христос. Изыдоши же из града и грядяху к нему, между же сим моляху Его ученицы Его глаголюще, рави яждь. Он же рече им, азбрашно имам ясти Его живы невесте. Глаголуху же ученицы к себе, и да кто принесе ему ясти. Глагола им Иисус, мое брашно есть, да сотворю волю пославшего мя, и совершу дело Его. Не вы ли глаголите? Яко еще 4 месяца суть, и жатва приидет. Все глаголю вам, возведите очи ваши, и видите нивы, яко плавы суть к жатве уже. И жня и мзду приемлет, и собирает плод в живот вечный, да сей вкупе радуется и жняй. Посем бо слово есть истинное, яко ин есть сеяй, ин есть жняй. Аз по слах вы жати, и де же вы не трудистеся, и не трудишеся, и вы в труд их внедосте. От града же того, мнози вероваша вонят самарян за слово жены свидетельствующие, яко речеми вся и лико сотворих. И когда же придоши к нему самаряне, моляв его, дабы прибыл у них, и прибысь ту два дни. И много паче вероваша за слово его, жене же глаголоху, яко никто муза твою беседу веруем, сами бо слышахом и вемы, яко сей есть воистину спас миру Христос. По двою же дню изыди оттуду, иди в Галилею, сам бо Иисус свидетельствова, яко пророк во своем отечестве и чести не имать. И когда же прииди в Галилею, прияши его галилеяне, вся видевше, я же сотвори в Иерусалиме в праздник, и ти придоша в праздник. Прииди же паки Иисус в Кану Галилейскую, где же сотвори воду в вино. И некий царев муж, его же сын боляше в Капернауме, сей слышал, яко Иисус придет Иудеи в Галилею, иди к нему и моляши его, да снидет и исцелит сына его, хотяши бо умрети. Рече убо Иисус к нему, аще знамений чудес не видите, не имате веровати. Глагола к нему царев муж, Господи, сниди прежде даже не умрет от рача мое. Глагола ему Иисус, иди, сын твой жив есть. И верова человек словеси, еже рече ему Иисус и идяше. Абе же входящий ему серабиго сретоши его, и возвестише ему глаголюще, яко сын твой жив есть. Вопрошашу бо от них час, в который легча ему бысть, и реши ему, яко вчера, в час седьмый остави его огонь. Разуме же, отец, яко той бе час, вон же рече ему Иисус, яко сын твой жив есть, и верова сам и весь дом его. Се паки второе знамение сотвори Иисус, пришед от Иудеи в Галилею.